Христа. Поклоняюсь пред Тобою в сонме святых Твоих и благодарю Тебя, что Ты здесь силою Твоего Святого Духа. Благодарю Тебя за неизменную милость, обещанную в Иисусе Христе. И ныне, да обновится она для искупленных Твоих на месте сем. Позволь нам в этом служении разрушить дела дьявола и подняться на вершины для нас недосягаемые. Да пребудет с нами сила Духа Твоего Святого. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. А мы будем растворяться в слышании Слова Твоего, в песнопениях и поклонении нашим пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста. Вторая книга Царств, глава 5. Мы будем продолжать наш разбор Слова Божьего с 13 стиха. «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. Самус и Саваф, и Нафан, и Соломон, и Евиар, и Елиуса, и Нафек, и Иавифа, и Елисама, и Елидае, и Елефалев. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство, то над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ал-Пирацим, и поразил их там, и сказал Давид, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и место тому дано имя Ваал-Пирацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. Если вы помните, мы остановились на том месте, где Давид получил свою праведность даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Он не строил себе дома, но царь Тирский послал своих каменщиков и своих плотников и построили ему кедровый дом. Кедр – это символ праведности, потому что праведник цветет, как пальма, и он подобен кедру на Ливане. Они построили ему дом. Это говорит о том, что никто не может заработать себе праведности. Даже если мы будем Давидами и Соломонами, праведность дается даром, искуплением во Христе Иисусе. И только после этого Слово Божие говорит вдруг опять, и взял себе Давид еще жен. Я сейчас не хочу ориентироваться на многоженстве. Иисус определенно сказал, что вначале не было так. Сотворивший мужчину и женщину, сотворил их и сказал, оставить человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Это был Божий промысел, двое, одна плоть. Почему Давид взял много жен себе? В чем была причина? Был ли этот человек развратным или какие-то страсти и похоти бушевали в нем? Почему Бог допускал, что его помазанники, которые любили его и могли заплатить любую цену и пройти в глубокое посвящение, брали себе столько жен? Я отвечу, что когда Бог показывает что-то, Он хочет показать нам духовные вещи. Разумеется, Давид по своей структуре уступал всем присутствующим здесь, рожденным свыше. Если здесь присутствуют люди, которые верят разумом своим, что Иисус есть Христос, то точно так же верит и дьявол, что Иисус есть Христос. Он знает, что Он Бог, и бесы веруют и трепещут. Хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Но когда человек рождается свыше, то вера его соответствует его делам. Рождение свыше дает возможность и силу противостоять греху и изменяет человека. Оно дает возможность муку, страданиям и мукам о грехе. Когда человек делает грех, он начинает страдать, мучиться и переживать, и не успокаивается, и никогда не успокоится, пока не будет избавлен от греха. Человек же, нерожденный свыше, совершая грехи, не мучается. Я понимаю, есть люди, которые и рожденные свыше не мучаются в грехах или о грехах своих, но это только те, которые мучились, а потом перестали мучиться. Совесть сгорела у них. Но если вы когда-то мучились о ваших грехах и теперь перестали мучиться, это говорит, что вы были рожденными, но ушли от Него. Но я говорю сейчас о Давиде, что Давид не был рожденным свыше чадом Божиим. И Иисус сказал, что Моисей дал вам заповедь по жестокосердию вашему. То есть, или не заповедь, а разрешил позволение многоженства. Но Дух Святой взял эту слабость человеческую и представил нам ее в новом свете. И я хочу это сегодня показать. Почему Дух Святой отметил не для того, чтобы унизить своего помазанника, но для того, чтобы возвысить его и дать нам нечто в наши руки. Чтобы мы поняли, что сыновья и дочери, которые родились у него в Иерусалиме, когда он стал царствовать над всем Израилем и взял Иерусалим, крепость, Сион, город Давидов, и обнес его стеною. Он жил там и взял себе еще жен и наложниц. Вы знаете, что сыновья и дочери, которых рождал Давид, это обетование Божие, которое он обещал. Он обещал нам сыновей и дочерей, он обещал нам потомство, он обещал нам наследство, практически это наследие. И дети представляют обетование Божие, которое здесь есть. Бог пообещал, но ни одно обетование, заключенное в этом слове, не придет ко мне, если оно не будет растворено верою. Другими словами, мне нужна жена для того, чтобы я взял обетование Божие и чтобы оно родилось. Оно не рождается просто так. Вы знаете, для того, чтобы родился ребенок, нужен союз двух человек, мужчины и женщины. Притом, союз, заключенный на законных основаниях. Чтобы обетование было законным, нужно законный союз на законных обетованиях. Жена должна быть законной. Это не блуд и прелюбодеяние, это должна быть жена или наложница. Наложницей назывались те женщины, которые были рабынями. Если вам нравится рабыня, ее берете себе в жены, то она называется наложницей, и ее статус по отношению к свободной женщине изменяется. Наложница и жена – это разные вещи. Жена – это взятая свободной, будучи свободной из свободного дома, не рабыня, а наложница – это та, которая каким-то путем была продана в рабство. Каким-то путем иногда родители задалживали своим соседям и продавали сыновей и дочерей своих в рабство своим же братьям. Но потом кто-то влюблялся в этих рабынь и рабов, которые были проданы, и брал их. Были и другие рабы, которые не продавались, а родились рабынями и рабами и были взяты из других стран. Но я говорю сейчас о Давиде. Он взял себе наложниц и жен и родил сыновей и дочерей. Каким путем мы можем рождать себе? И что в нас самих является наложницей и женою? Слово Божие говорит, представьте тело свое или самих себя в орудие праведности, как вы когда-то представляли тело свое в орудие греху. Для того, чтобы сделать грех, нужна тоже жена. Нужно, чтобы что-то нам повиновалось, и тело наше повиновалось нам, и разум наш повиновался нам, и мы направляли его на злые дела, и делали злые дела, и удовлетворяли эти похоти. Когда похоть говорила о себе и жажда, похоть была голодная, тогда все тело было готово к употреблению этой похоти, чтобы удовлетворить голод этой похоти, удовлетворить грязную страсть, удовлетворить чувство алкоголя, никотина, алкоголя или там еще наркотиков, или еще какой-то грязи. И мы удовлетворяли. И для этого мы пользовались всеми нашими талантами, которые были у нас, всеми природными характеристиками, которые мы получили от отцов. Теперь Слово Божие называет эти характеристики силами души. Это не сила души, это многочисленные силы души. И эти силы души здесь проходят как жены. Если вы берете их, и они начинают вам подчиняться, то они становятся вашей женою. Если же вы им подчиняетесь, то вы жена, а они являются вашим мужем. Но Давид был свободный человек. Он был помазанный на царство, и у него было царское помазание. И теперь он этим царским помазанием через праведность свою взял обетование большее. До этого у него было только две жены. То есть до этого он освоил в своем естестве только две силы, две характеристики каких-то, и они служили ему и рождали ему детей. Но теперь, когда он пришел в Иерусалим, и Слово Божие говорит, и построен был ему дом, то есть он получил праведность и теперь крепко знал, уразумел Давид, что Господь утвердил его царем, когда царь Тирский послал каменщиков и плотников и кедровые деревья для того, чтобы построить кедровый дом Давиду. Он уразумел, что Господь его утвердил. Когда вы определенно знаете, и дух ваш начинает петь такое прекрасное аллилуйя и такую славу и такое поклонение, что вам не нужно достигать праведности, вы уже ее имеете во Христе Иисусе. В это время вы становитесь сильными. Праведник смел, как лев. И тогда вы берете силы души и господствуете над ними, и они становятся вашими помощниками. Жена – это помощница, которая управляет и которая удовлетворяет вас, которая делает все. И эти силы души начинаются подчиняться. И когда они подчиняются вам, вы берете обетование, оно становится вашим. То, что здесь написано, Бог пообещал, у тебя будут дети, у тебя здесь есть обетование, но чтобы они стали моими, мне нужно, согласно слову, освоить их. И мы уже говорили, и я напомню, каким образом мы берем это наследство. Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Греческий подлинник говорит, но нерастворенное послушанием, верностью. Не просто верою, а верностью, послушанием слышавших. Когда мы начинаем слушаться Слово Божие, мы берем силы души под контроль и употребляем в орудие праведности свое тело. Все силы души в орудие праведности. И когда мы так делаем, это слово растворяется. Вначале это не очень приятно делать. Все силы души восстают, но мы говорим, нет, ты будешь делать то, что я хочу. Так написано, и так должно исполнить нам всякую правду. Мы начинаем восставать, мы с удивлением становимся сильными. Во Христе Иисусе, обладая праведностью, мы уже не боимся людей, которые могут обвинять нас. Мы говорим, Иисус оправдал меня. Которые могут показывать мне мое прошлое. Я говорю, у меня нет прошлого. У меня нет прошлого. Потому что в Иисусе все прошлое уничтожено. И мое будущее Иисус, и настоящее тоже Иисус. И прошлое мое в Иисусе. Тогда я беру обетование, у меня тогда есть сила слушаться Слово Божие. Это послушание – растворитель веры. То есть это послушание зачинает обетование Божие. Послушание зачинает обетование Божие в нас. Оно начинает развиваться до определенных размеров, до тех пор, пока не наступят роды, и вы получите его, и вот оно теперь у вас в руках. До тех пор, пока оно у вас развивается, и оно еще не родилось, вы чувствуете, вы верите, но на самом деле вам говорят, вот вы говорите, но оно не работает у вас. Но вы глубоко в духе чувствуете, работает. Но никто не может этого видеть. Только вы знаете, обетование работает во мне. Слава Богу! Иногда вам говорят, где ваши дети? Я видел матерей и отцов, у которых лица изменялись в то время, когда их дети еще были в распутстве и в разврате. Где-то глубоко внутри они приняли, я спасен вместе с домом моим. Я спасен вместе с домом моим. И начинали благодарить Бога и говорили, я спасен с детьми. Им говорили, а почему же ваши дети не с вами? Но глубоко внутри они не могли никому ничего доказать. Но они знали, что там внутри, и теперь придет момент, они родят сына своего. Обетование, спасение твоего дома будет в твоих руках. Ты родишь сына, ты родишь дочь. И дочь, и дочери, и сыновья – это обетование Божие, которые мы берем, и они становятся нашими. Через послушание, через послушание. Как это дорого, но христиане не понимают слово «послушание». Если бы они это поняли и подчинялись тому, кому нужно подчиняться, и вынашивали идеи тех людей, которых Бог поставил впереди, и выполняли их. Вы знаете, сколько много людей подходит ко мне с разными идеями. И я всегда думаю, почему они не спрашивают мои идеи? Почему они не спросят, какое у меня мышление по этому вопросу? Ведь им гораздо легче было бы выполнить то, что Бог открыл мне по этому вопросу, и добавить, и сделать его более прекрасным и красивым. Нет, у них иногда появляются идеи, которые совершенно противоречат моим взглядам. И если я не выполняю этих идей, лица их омрачаются, становятся мрачными. Брат Аркадий их не послушал. Или еще там какой-то пастор. Вот здесь Слово Божие как раз и говорит, что послушание Богу идет через человека. Слово Божие повелевает нам повиноваться старшим в церкви и таким путем. Иногда это не всегда нам приятно, иногда нам кажется, они не правы, они несправедливы к нам. Но когда мы подчинимся авторитету Слова Божьего и послушаем их, мы родим сыновей и дочерей. Мы возьмем обетование Божие, не только наш дом, мы имеем много обетований. Мы возьмем наше здоровье. Мы выйдем из депрессии. Мы выйдем из материальной нищеты. Мы не будем больше брать в долг, мы будем давать в долги, а брать в долги не будем. Сколько сегодня христиан еще нуждаются, занимают, но Бог говорит: я дам вам такие обетования, что вы не будете занимать. Другим будешь давать в долги, а сам никогда брать не будешь. Это есть благословение, и притом не важно, сколько вы получаете. Я знаю людей, которые получают миллионы, но они постоянно в долгах. Я знаю людей, которые получают очень мало, и тем не менее, у них всегда есть остаток чего-то, и они еще могут занимать. Вот в чем благословение. Я как-то вам рассказывал за одного араба, христианина. Он говорит: когда я получал $600 и приехал в Америку, я всегда занимал, мне всегда не хватало $200-300 в месяц. Потом я стал получать 1000. Я продолжал занимать. Я думал, вот сейчас я буду получать 1500 скоро, и тогда мне хватит. Но когда я получал 1500, я все равно занимал. Наконец пришло время, когда, говорит, я получал в месяц 20000, 30000. И я тогда занимал каждый месяц 3-4-5 тысяч. Мне не хватало. Наконец я стал большим бизнесменом, и мой годовой приход равнялся уже 10 миллионам. И я в год занимал еще 3-4 миллиона. Я всегда был в долгах. И тогда я сказал: Господи, что-то не то. Ты здесь говоришь обетование, что я буду давать в долг, а не буду брать в долги. А я, несмотря на то, что успешный бизнесмен, у меня 10 миллионов приход, но я 3-4 миллиона занимаю. И тогда Дух Святой проговорил к нему: ты будешь всегда в таком состоянии, ты не послушен моему слову. Ты проклинаешь мой народ. Каким путем я проклинаю твой народ? На его глазах во время войны с арабами и евреями. Евреи убили его отца, мать, его братьев и сестер, мирные жители. Поймите, во время войны это бывает. На его глазах каким-то путем он остался жить. Это были христиане-арабы. Они не хотели воевать с евреями, они их любили, но у этого ребенка появилась ненависть к этим евреям. У него появилась ненависть на всю нацию. И он как беженец попал сюда. Он здесь развился, но он ненавидел евреев. И Бог сказал ему: ты должен их простить, ты должен их благословить. Разве ты не знаешь, что благословляющий их благословен и проклинающий их проклят? Он говорит: я благословил и простил их. Силою своей воли и моим мышлением, разумным, свободным мышлением, чувства мои были оскорблены, картина убийства стояла предо мною. Но я сказал: я прощаю твой народ во имя Иисуса Христа. Да будет он благословен. После этого говорит: я вышел из всяких займов, теперь я, говорит, занимаю 5-6 миллионов. Мне должны 5-6 миллионов, и приход мой стал до 15 миллионов. То есть, если мы все еще продолжаем быть в долгах, говорит о том, не обязательно, что мы кого-то проклинаем, но где-то что-то в нашей жизни еще не сработало. Или же это состояние плода, то есть внутриутробного развития. Когда Слово Божие попадает в нас, оно развивается до определенных размеров, пока начинает работать. Иногда мы говорим: я принимаю мое исцеление. С вас смеются, проходят месяцы, иногда годы, и вдруг рождается ваше исцеление. И Слово Божие об этом рождении говорит: тогда исцеление твое быстро возрастет. Это не значит, придет моментальным путем. Я знаю, церковь хочет моментальные пути, но Бог приготовил для церкви исцеление не моментального характера, а путь духовного взращивания плода. Это для мира, но не для вас. Для мира, который приходит, они могут получить исцеление моментальным путем, периодически, как исключение из правила, и церковь будет это получать. Но правило для церкви – это путь веры. Вы принимаете Слово Божие в себя, и оно должно у вас работать. Вы должны принимать исцеление, вы должны принимать освобождение, вы должны брать любое обетование верою. Я тоже так действую. Я глубоко говорю, иногда сатана говорит: все, ничего не получится. Но я говорю: Боже, в моем духе все еще продолжают идти исцеления могущественного порядка, творческого порядка. И я в это верю, что оно придет, оно возрастет, и этот младенец будет дан. А за ним последует другой, третий, и сыновей, и дочерей родишь. И они будут в благословении. будут благословения. Вот здесь говорится о чем. Вот почему Дух Святой показывает. Не потому, чтобы унизить Давида, а потому, чтобы утешить нас и дать нам новую надежду, что все обетования Божии во Христе Иисусе – да и аминь. И что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменяется. Человек изменяется, Бог не изменяется. Его слово навеки утверждено на небесах. Небо и земля пройдут, но слова его не пройдут. И Дух Святой сегодня озабочен тем, чтобы христиане взяли эти обетования, чтобы высоко подняли свою голову, когда слышат о том, когда увидите все сие сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Берите эти обетования. Смотрите, что вы берете в ваше сердце. Малая закваска квасит все тесто. Это относится и к Царству Божьему, и это относится к греху. Повторяю, это относится к Царству Божию и относится к греху. Царство Божие подобно женщине, которая взяла закваску и положила в три меры муки, пока не скисло все. Я слышал, иногда говорят, будьте бесквасными, вы бесквасны, я знаю об этом. И поэтому здесь говорится о том, что Царство Божие к моменту созревания, это говорит о том, что церковь полностью пропитается грехом. Потому что закваска – это прообраз греха. Но здесь закваска не прообраз греха, прообраз праведности. Лев – прообраз дьявола и лев – прообраз Иисуса. Сатана ходит, как рыкающий лев, но и вы, как львы, и тоже рыкающие. Нет, конечно, мы не ревем в буквальном смысле слова. Пока еще все в порядке с нашими мозгами. Не мычим и не блеем, как овцы. Но мы в духе, как львы, когда мы получаем праведность, тогда мы говорим сатане: «Сатана, во имя Иисуса Христа, принимая полномочия Бога моего, во имя крови и креста, я наступаю на тебя». Вот это и есть ваш рев. А не это, давайте зарычим во имя Иисуса. Это безумие, это невежество. Это насмешка над истиной, кощунство, что угодно. Бегите от таких проповедников, от таких вождей. Они приведут вас в преисподнюю, прямо с криками, с гамом и шумом, с прославлением. Слово Божие не изменяется. Бог не изменен в своем слове. Он не позволит, чтобы его святые границы были нарушены. Он хочет, чтобы вы взяли обетование. Он хочет, чтобы Иерусалим стал столицей. Иерусалим, церковь. Вот когда он вошел в Иерусалим, и город Иерусалим – это как раз прообраз избранной части Израиля. Это прообраз не всей церкви, а прообраз только невесты Иисуса Христа, то есть избранной из церкви. Невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Потому что невеста – это избранное число. И здесь прямо говорится, спасенных будет множество. 24 старца – это тоже спасенные, 144 тысячи – тоже спасенные, множество на Стеклянном море – тоже спасенные, но невеста – это 24 старца и 4 животных. 144 тысячи – уже не невеста. И множество – это тоже уже не невеста. Все они вместе спасенные народы, но невеста – это избранная. И Иерусалим. Давид вошел в Иерусалим и взял себе еще жен. Поэтому Слово Божие говорит, каким образом вы должны брать ваших жен. Подчиняйте, отдавайте свое дело в орудие праведности, как вы когда-то отдавали в орудие греха. Вы искали, мне один брат сказал, однажды говорит, я давал десятину, я немного получаю, и вдруг мне показалось, и мысль, говорит, не слишком ли это много, $100 с тысячи. И вдруг я, говорит, сказал этой мысли, и сам себе, ах ты ж негодяй, когда тебе нужны были наркотики, ты по $300 тратил, по $400 тратил и никогда не сожалевал. А теперь $100 отдал и начинаешь сожалевать, немного ли? А Слово Божие говорит, как вы отдавали тело свое в орудие неправды, отдайте в орудие праведности. Посмотрите, как сделал Закхей. Он сказал, половину имения моего раздам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо. Он точно так же, будучи распущенным и развратным человеком, начальник мытарей и грешников, сборщик податей, постоянные оргии разврата были в его доме, собирались нечестивые развратные женщины, проститутки, мафия собиралась в его доме. У него было денег много, и он делал там эти пиры. И он грабил людей. Он отдавал в орудие неправедности тело свое. Он искал греха, он искал прихоти и большие деньги тратил на это. И когда Христос вошел к нему, он сказал: «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама». И это произошло тогда, когда он сказал: «Половину имения моего раздам нищим». Он увидел Иисуса. «Блудники и мытари, вперед вас идут в Царство Божие». Вот что говорит Слово Божие. Мы возьмем эти обетования. Я хочу, чтобы мы сейчас смотрели совершенно по-другому на эти прообразы. Это прообраз. Не имеет значения, сколько вам лет. Сатана говорит, что вы многое уже упустили, годы утеряны, вы не возьмете уже свое. Вы знаете, что для Бога не существует дней, времени и годов, и в каком бы возрасте вы ни были, вы можете взять свои года. Знаете ли вы, что в Иисусе вы молодые, свежие, сочные, и группа певшая, цветущее молодое племя, это не к возрастной категории времени, а к вечной категории, вечная юность. Знаете ли, что христиане, вошедшие в четвертое измерение, родившиеся свыше, не стареют? Они всегда молоды и всегда юны, и им сегодня действительно не предстоит, а уже они встретились с неверием, которое как-то хочет уничижить Слово Божие, проявить непослушание, и притом иногда путем каким-то таким, быть может, добрым послушание. Это говорит о том, что вы взяли в жены, женились, смирили. То есть иногда это называется смирением женщины, когда она выходит замуж, потому что до этого она была свободной и, согласно Слову Божию, не обязана была никому подчиняться, потому что она свободная, так же, как и мужчина. Но когда она становится женой, она должна смириться и подчиниться мужу своему, и быть послушной ему, и исполнять его цели и идеи. Он будет подавать идеи, а она должна их исполнять. Бог дал ей как раз возможности такие, что она может это сделать. Я имею в виду разумные, добрые, прекрасные, а не грешные идеи. Хотя, когда оба грешные, то тогда пословица как раз такая к ним и подходит. Муж и жена одна сатана. Но Христос сказал, когда они во Христе, то тогда муж и жена одно тело. Тогда они один дух могут быть вместе с Богом. Если вы отдали в орудие праведности, то вы обязательно родите обетование Божие. То есть они станут вашими. Они не придут просто так. Существует путь, по которому они придут. Теперь далее мы говорим, как только филистимляне услышали об этом. Дух Святой сперва показал нам, что обетования взяты. Филистимляне – это образ ветхого человека. Моего собственного, не рядом сидящего. Это не образ ветхого человека моей жены, не образ ветхого человека моих родителей, образ моего ветхого человека. Они ополчились, когда узнали, что Давида помазали на царство над всем Израилем, то все филистимляне поднялись и выступили против Давида. Они не обрезывались. Это были необрезанные, нечистые люди, но жили на земле израильской. Практически филистимляне там жили раньше, чем туда пришел Авраам. Можно было сказать, что это коренная земля филистимлян, а не евреев. Еврей – это кочевник, странник, путешествующий, иноземец, не имеющий своего места. А филистимлянин – это тот, который живет там, когда Дух Святой приходит к нам и раскрывает наш разум к разумению Писания, и мы отдаем свое сердце и жизнь на служение Богу. Ветхий человек спокоен пока еще, постольку поскольку. Но как только приходит царское помазание, и вы отрекаетесь от суетной жизни, переданной от отцов, и взращиваете это, взращиваете. Некоторые люди отреклись своим языком, но не растворили верою это слово. И когда пришел меч на их родителей, которые должны были пасть костьми в пустыне, то дети пошли за своими родителями и пали вместе со своими родителями. Потому что не отреклись от них в духе, от этого генетического грешного кода суетной жизни, переданной им от отцов. То есть не родили еще этого младенца. Когда вы говорите «я отрекаюсь», вы верою берете это слово. А теперь каждый день, вставая и отходя ко сну, и идя дорогою, благодарите Бога. И во всех проявлениях, когда будете видеть, что в вас проявляется ветхая природа отцов, будете говорить: «Боже, я почитаю себя мертвым, я умер для греха, я умер для суетной жизни, я умер для того, чтобы копировать или производить своего деда, своего... Я буду производить тебя. Я буду производить твой свет, потому что ты свет мира, и ты сделал меня светом. И когда я говорю, делаю и слушаюсь, я жертвую, я смиряю и порабощаю тело мое, тогда начинается развиваться... Внутриутробное развитие происходит, развиваться плод начинает, и приходит однажды рождение его. И когда приходит рождение, тогда вам легко. И перед тем, как придет рождение, вы помните, что женщина терпит скорбь, когда рождает. Это тот момент, когда вы чувствуете, что вы умираете, вы теряете это обетование. Рождение, когда мы начинаем его рождать, не приносит радости. Сам акт рождения не радостен. Это страдание, связанное в буквальном смысле со смертью. Это когда вы теряете это обетование, то вы его чувствовали, радовались, оно развивалось в вас, и вы говорили, оно во мне, вам говорили, где этот младенец, покажи. Вы говорите, я не могу показать, но я чувствую его биение, я чувствую, как он шевелится у меня там, он во мне. Но когда начинаются роды, вы забываете все от мук и страдания. Притом, если в некоторых развитых странах достигли обезболивания родов, то в духовном мире это никогда не будет достигнуто, запомните. В духовном мире такие уколы и такие наркотики не работают и никогда не будут работать. Жена кричала от боли и мук рождения. Но я хочу, чтобы вы вспомнили, что вы не умрете. Если вы имели и пришел кризис, и вам кажется, что вы никогда не восстанете, и сатана говорит, все это смерть. Но потом вдруг вы узнаете, это было рождение, не смерть. Да, рождение связано со смертью, но вы не потеряли. Это было рождение вашего обетования. И вот оно теперь у вас в руках. Некоторые его имеют, некоторые сейчас кричат от боли и мук. Хотя, быть может, я не вижу искаженных лиц, но глубоко внутри, в духе я чувствую это страдание и эту муку, как будто бы потеря чего-то чистого, драгоценного. Кажется, вот-вот оно было у меня в руках и теперь ушло. Нет, оно не ушло. Ты родишь его. Потому что у тебя есть дом праведности. И ты в Иерусалиме. Ты вошел в утреннюю звезду, в категорию младенца мужского пола. И поэтому сатана ополчился против тебя. И тогда Давид сказал, идти ли мне и предашь ли? Он говорит, иди и предам. И нанес им Давид великое поражение. И сказал, Бог разнес моих врагов, как разносит вода. То есть вы стали победителями вашего ветхого человека и предали тело свое в орудие праведности, как когда-то предавали его в орудие неправедности. Вы заставили его, вы стимулировали его, вы дисциплинировали его не только постом и молитвою, но и действием, прямым действием. Что пользы, если я буду поститься и молиться за брата, имея возможность помочь ему и не помогаю ему, когда он нуждается в конкретной пище, в конкретной одежде, в конкретной работе, а я буду молиться за тебя, брат. Я говорю им, я буду молиться тогда, когда мне нечем им помочь. Но когда у меня есть чем помочь, я не говорю, я буду молиться. Я просто достаю им и говорю, на, от моего достатка. Я возвращу, не надо возвращать, возьми. А если у меня нет, тогда я говорю, мы будем молиться. И тогда Бог пошлет ему из другого по этой молитве. Но Бог никогда не пошлет по такой молитве, если вы имеете возможность дать и не даете и молитесь. Поэтому здесь говорится, Давид нанес им великое поражение. Что же произошло после этого? И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу. И иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Не кажется ли вам странным, почему Бог сказал мне, выходи к ним так, как ты выходил вчера, то есть в предыдущей войне? Ты пошел им прямо навстречу. Бог не говорил, он говорит, иди, я предаю. А на этот раз говорит, не ходи к ним так, как ты ходил вчера, в той войне. В этом бою действуй вот таким путем. Зайди к ним со стороны тутовой рощи, и когда услышишь шум идущего по деревьям, двинься вперед, ибо Господь пошел впереди тебя. Во-первых, это говорит о том, что Бог отвечал Давиду. Когда вопрошал Саул, Бог молчал. Но когда Давид говорил во время опасности, предашь ли, Бог всегда говорил, предам, и Бог давал конкретные инструкции, как он предаст. Что я хочу сказать здесь? Я бы мог проповедовать на эту тему, но я не буду говорить проповедь. Но я могу вам сказать, как бы я назвал эту проповедь, прочитав эти стихи. Поставляющие оригиналы. Думаю, меня уже могли понять. Поставляющие оригиналы, не копии. Бог никогда не поставляет копии. Он творец. Сколько много цветов, и ни одного цветка одинакового, хотя имеют какую-то схожесть. Сколько запахов различных от этих цветов, и все разные, это букет. Если бы Бог творил только одни цветы, он творил бы их всю вечность и никогда бы не повторил ни одного из них. Сколько деревьев по всему лицу земли, и сколько листьев на них, и нет ни одного листа одинакового на березе или на дубе. Вы скажете, как? Я возьму и сразу отличу дубовые от березового или от кленового листа. Однако, когда вы возьмете под микроскоп и начнете изучать, и увидите структуру, вы увидите, что даже по своей структуре нет ни одного листа одинакового. Даже по внешней структуре. Они имеют нечто общее, как люди все. Мы говорим, он похож на него, но в то же время там что-то есть разное. Даже когда поставляют нам близнецов и говорят, как две капли воды, однако мать узнает их. И если мать не узнает, то Бог различает их, и у них есть различия. Бог не поставляет копий, он творец, он поставляет оригиналы. И поэтому здесь Бог не мог дать Давиду победу тем же путем. Действия различны, а дух один и тот же. Сколько церквей Божиих, и когда Дух Святой начинает действовать через эти церкви, есть что-то общее, но всегда будет что-то оригинальное, потому что там, где Дух Святой, там будет оригинал, творчество. И в этой войне, когда мы выходим на войну, иногда мы говорим, вот Бог дал победу такому-то брату вот таким-то путем. Боже, дай мне тоже такую победу. Бог не даст тебе победу точно таким путем. Существует определенный путь для всех к Богу, послушание Его заповедям. Но Он даст действие и решение тебе по своему слову. Одному на одном месте, другому на другом, мысль будет одна. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков в последние дни сии, точно так же говорил Сыне Своем многократно и многообразно. Многократно и многообразно. Эта многократность выражалась в многообразии. Не в мантрах повторение 10-15 минут одного и того же слова. 10-15-20 раз повторить ничего страшного. Иногда под воздействием Духа Святого, как исключение из правила, оригинал может произойти такой, что мы можем в течение 10-15 минут повторять какое-то слово. И это будет нормально. Но когда это вводится в систему, это сатанизм чистейшей воды. Вы открываете себя для вторжения культных сил. Человеческий разум не приспособлен к монотонности и к одним словам. Он опустошается, и вы открываете себя. Кстати, об этом говорят самые ведущие сатанисты. Они говорят, самая лучшая возможность открыть себя для вторжения оккультных сил, если вы этого хотите. Ведь многие люди ищут этого вторжения. Они хотят этого вторжения. Для этого устраиваются специальные монотонные мантры. Повторяют, повторяют. И когда он входит, в это время можно увеличивать ритм, и в это время можно кричать что угодно. Теперь все будет проходить, потому что все уже открыто. Бог же не хочет, чтобы входили таким путем. Это путь Инди через окно. Бог хочет, чтобы мы входили Его божественным путем. Многократность и многообразие при этой многократности должно существовать. И здесь именно этот принцип, поставляющий оригиналы, сказал ему, а теперь зайди. И здесь говорится, и сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян. Если мы будем делать так, как говорит Господь, поразим. Мы должны все время стремиться к этому. Молитва должна быть постоянно творческой. Иногда может быть одно слово. Вы берете это же слово, молитесь этим же словом. Но всякий раз, когда я молюсь даже одним словом, у меня в разуме возникают все время новые вершины. Бог сказал Иеремии, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное то, чего ты не знаешь». И я взял это обетование Божие и всегда молюсь им. пред служением. Господи, возведи нас на вершины для нас недосягаемые. И всякий раз, когда это говорю, я вижу новые вершины. Новые вершины, новое помазание, новую милость Божию. Хотя говорю, Боже, возведи нас на вершины для нас недосягаемые. Это говорит о том, что мы не достигнем сами этих вершин, если Он не возведет. И Давид в своих песнях будет петь: «Бог разнес их предо мною, как разносит вода». Не я их победил, Бог разнес их предо мною. Бог победил во мне, я во Христе, и Христос во мне, и я победил их силою возлюбившего меня. И все скорби и беды, которые приходят ко мне, я побеждаю силою возлюбившего меня. Не своею силою. До тех пор, пока у меня будет своя сила, сила Божия не будет действовать. Мне нужно потерять мою силу, мне нужно умереть для моей силы. И тогда сила Божия вступает в действие. Обетование Божие вступает в действие. До тех пор, пока младенец в утробе и полностью соединен с матерью, он не может сам питаться. Но когда он рождается и отрезается от нее, тогда он становится отдельной личностью. Он и там отдельная личность, но он соединен, он не может функционировать в этом мире. Но когда он рождается, он начинает дышать этим же воздухом, но уже самостоятельно. Не мать за него дышит, а он сам дышит. Не мать за него ест, а он сам ест за себя. Хотя и грудное молоко, но сам. Там в утробе ему не нужно было делать этих усилий, не нужно было дышать. Мать за него дышала. Мать за него ела. И он брал все из тела матери. Теперь же он тоже берет от этой же матери, но только другим путем, уже сам, лично. А потом придет момент, когда он будет есть то, что есть мать. Вот что говорит обетование Божие. Оно начинается, оно развивается, внутриутробное развитие. Оно рождается и растет. Вот почему разные посвящения и разные помазанники Божии по силе своей разные. Потому что у одного этот дар развился вот до таких определенных высот, у другого до других высот. Но все это Божий дар, и он развивается. И поэтому апостол Павел сказал Тимофею: не ради о тех дарованиях, которые в тебе, но упражняй их, которые получил ты через возложение рук священства, по откровению, по пророчеству. Эти дарования были в Тимофее, и он сказал: не ради, упражняй, развивай. Если мы не упражняем наше духовное дарование, то оно не будет так возрастать. Оно будет у вас, но оно не будет возрастать. Оно будет хилое и слабое. Его надо упражнять, его надо кормить. И кормить его надо Словом Божьим. То есть это обетование вскармливается исповеданием уст и верою сердца. И вы от одного исповедания, от одного обетования берете другое. И чем больше будет детей, как раз об этих детях Дух Святой говорил, они как сыновья, рожденные у меня, как стрелы в колчане моем. Видите ли, если брать в буквальном смысле сыновей, то они стрелы, которые поражают отца и мать, когда они находятся в тюрьмах, в лагерях, или же не находятся там, но ведут соответственную греховную жизнь и являются стрелами для своей матери и отца и болью. А здесь говорится, что эти обетования будут стрелами для моих врагов. Дети ваши будут стрелами для ваших врагов. Но Бог сделает в буквальном смысле обетование свои стрелами, вы будете ими поражать врага. Вы скажете: сатана, написано. Почему некоторые говорят: написано сатана, а сатана подходит, говорит: знаешь, что написано, легкую плюху и вы летите в грязь. Вы говорите: ничего не понимаю, Иисус говорил, написано, у него работало. Не помните ли, он подчинился, будучи сыном Божиим. Будучи сыном Божиим, он подчинился своим родителям, и написано, был у них в послушании. Ему было 12 лет, он уже хорошо понимал. Он был в храме, и знания у него было больше, чем у всего синедриона храма. Они изумлялись и говорили, откуда он знает Писание, не учившись. Родители пришли и говорят: чадо, что ты сделал с нами? Мы 3 дня тебя ищем. Он бросил им реплику: разве вы не знаете, что мне надлежит быть там, что принадлежит отцу моему? Но потом пошел и подчинился до определенного возраста и был у них в подчинении. Но когда они попытались взять над ним контроль, когда ему уже было 30 лет, и сказали ему: если ты действительно то, за что выдаешь себя, то яви себя миру. И братья его не веровали в него, написано. Или потом они пришли и претендовали на особое отношение к ним и сказали: когда он был в доме, его окружали люди, и он учил их о Царстве Небесном. Тогда некто пришел, растолкал эту толпу и сказал: «Я от родственников Иисуса». Его пропустили. Он сказал ему: «Рави, мать твоя, братья и сестры твои хотят видеть тебя». То есть он думал, что сейчас Иисус скажет: «Пропустите их сюда, и я их представлю сейчас. Это моя мать, а это мои братья и сестры». Однако он сказал: «Я вижу мою мать и моих братьев и сестер в окружающих меня. Те, которые там, это не мать, и не братья, и не сестры. Вот кто брат, сестра и матерь мне, кто слушает слова мои и исполняет их». Поэтому мы должны представлять Церковь Божию, а не свой род. Я представляю вам мою сестру, я представляю вам моих родителей. Хорошо представить родителей, которые не только родители, которые меня родили, но родители, которые дали мне воспитание веры, вложили в меня веру. Тогда имя этих родителей обязательно будет упомянуто, которые вложили веру в тебя. Вы знаете, что Иоховеда, мать Моисея, у нее была вера. Написано, они верою сохраняли его. Верою они его пустили в египетскую реку, в этот Нил. У них была вера, что ребенок не погибнет. Если бы у них не было веры, не было никакой надобности корзинку смолить смолою и ложить его туда. Это только сделала одна женщина среди всего Израиля. Все израильские женщины просто бросали своих младенцев в воду. Точно так, как я видел, щенят топят и котят. Говорит: «А зачем мне столько много?» Кошка окатила ему котят: «Зачем столько много?» Он берет этот помет и закапывает в землю живьем, ударяет головой о землю или иногда топит. Я очень много видел. Вокруг нас было много соседей. Я жил в поселке, бывал в деревнях и видел, как поступают. Точно так евреи поступали со своими детьми мужского пола. Не они сами, но повивальные бабки, не те благочестивые, которые сохраняли детей, обманывая фараона, а те, которые исполняли повеление фараона и презирали повеление Божие и были убийцами. Каждый рожденный младенец мужского пола должен быть брошен в реку. И эта женщина исполнила приказание, но каким путем? Верою она осмолила корзинку и положила туда и сказала: «Господи, в руки Твои предаю». Я верю. Она его хранила под страхом смерти 3 месяца. И Бог сохранил его. Здесь Дух Святой вновь и вновь хочет нам показать свои оригиналы. Не стремитесь быть великими такими, о которых вы слышите. Стремитесь подойти к Богу, и Он сделает из вас то, что Он хочет сделать. То, что велико у людей, это не говорит о том, что оно будет величием у Бога. Я знаю, что те великие имена, которые мы слышим, и они действительно великие, но я знаю, что будут имена более великие, о которых мы не слышали. Мы услышим имена безымянных святых, о которых мы никогда не слышали, но они будут прославлены в небесах, и положение их будет выше, чем великих евангелистов, которые сотни тысяч людей собирали и проповедовали миллионам. Потому что все будет зависеть от верности веренного служения, а не от размаха, который мы имеем. Какая разница, какой размах? Ведь этот размах зависит от Бога, и это Бог дает. Одному Он дал вот столько, другому дал вот столько. Если Он дал мне 3 таланта, ну я никак из этих 3 талантов не сделаю то, что сделает другой из 5. Никак. Бог знает, кому сколько давать. Поэтому Он столько дал, и мне нужно просто верно опустить в оборот свое серебро. Подражать Богу. Искать Его путей. Бог даст вам победу. Молитесь, Он даст вам победу. Не соглашайтесь с дьяволом. Стойте за ваших детей. Стойте за обетование Божие. Стойте за ваше здоровье. Стойте за ваше тело. Это храм всемогущего Бога. Не наряжайте себя так, как блудницы наряжают. Слово Божие говорит: вы храм живущего вас Святого Духа. Я периодически это говорю и иногда со скорбью смотрю, когда наши сестры либо по невежеству, либо по неведению, либо не понимаю, что толкает их, когда они обнажают себя. Одежда должна быть целомудренной и не вызывать похоти и страсти у противоположного пола, как у мужчины, так и у женщины. Если вы хотите достигнуть обетований Божьих и получить что-то от Бога, Бог даст вам мужа, но только не таким путем. Когда выйдешь замуж, тогда будешь раздеваться перед мужем своим. Не раздевайся перед всеми, не обнажайся. Точно так и мужчины, молодые люди. То есть пусть ваша одежда будет приличная святым. Бог хочет, чтобы мы взяли обетования Божие. Он переживает за нас, Он любит нас. Говоря это, я представляю Духу Святому наши сердца, чтобы Он работал на них. Ибо Дух Святой хочет, чтобы Слово Его обличало. Дух же Святой вас утешает. Утешает тем, что вы будете иметь во Христе Иисусе. У нас идет следующая, 6 глава, но так как там заложен также очень глубокий смысл. Я хочу закончить сегодня разбор слова на этой главе, и мы сейчас старше будем петь. Такой вопрос. Дорогой пастор Аркадий, почему Давид взял истуканов, принадлежавших филистимлянам? Что значит прообраз филистимских истуканов? Истуканы – это боги филистимлян, от которых они получали силу. Сам истукан не мог говорить и действовать, но за каждым истуканом стоял определенный сатанинский дух, который помогал им. Бог хотел, чтобы люди прозрели и показывал им: посмотрите, истукан сам по себе действовать не может. Вам помогает кто-то другой. Он не может вам помочь. А здесь Давид взял не с той целью, чтобы поклоняться им. Он силу их забрал. Он показал, что ваши боги – ничтожество. Попробуйте забрать нашего Бога, имя которого нарицается над ковчегом. Они однажды попробовали, мы разбирали это. И когда они это попробовали, то они были бедные. Истуканы их падали прямо перед ковчегом Господним. Ковчег Господен без армии поразил столько, сколько армия израильская не поразила, когда Бог попал к ним, Бог Израиля. И когда ковчег его приносили, то филистимляне помнили и говорили: это тот самый Бог, который вывел их из Египта. Это тот самый Бог, который сделал тогда такие страшные казни для нас. А их боги? За ними стояли идолы. То есть за ними стояли демоны, демонические духи, которые действовали, но в момент, когда Дух Святой начинал действовать, эти демоны отходили, и истуканы были в руках. А Бога Израилева взять никто не мог. Потому что не было аналогов ему, никто его никогда не видел. Они поклонялись невидимому Богу, одному, единственному. А у них было много богов. Бог плодородия, Бог еще чего-то, Бог войны, Бог любви, Бог дружбы, Бог ссоры. Если кого-то нужно было поссорить, они шли к Богу ссоры. Если нужно было женщине отбить мужа, влюбилась она в женатого человека, она шла к Богу, который ссоры производит. И сегодня женщины этим занимаются. Они идут к колдуням и колдунам, и те колдуют им для того, чтобы это колдовство действовало, и муж бросает свою жену и обращается к ней. Или же наоборот. Мужчины иногда также этим занимаются. Вот такие были филистимские боги. Но когда вы приходите со своим богом, то эти боги прекращают действовать. Они колдуют, они действуют, но оно не работает. Не работает. Сатана и сегодня пытается разбивать семьи и продолжает. Вы думаете, что филистимлян нет? Вы знаете, что филистимляне среди нас? В нас самих. Не ищите рядом сидящего. В нас самих. Мой характер есть филистимляне, который начинает колдовать и говорить, и вместо того, чтобы служить жене или служить мужу, говорит и желает только, чтобы служили ему. Когда мы женимся и выходим замуж, видимо, у нас такое, что вот мне служили, чтобы удовлетворить свою любовь. Истинная любовь удовлетворяется только тогда, когда она удовлетворяет кого-то. Поэтому здесь и говорится, что Давид их взял, это значит, произошла полная победа, и Бог показал себя сильным Богом, как когда-то в Египте он совершил суд над богами Египта. Теперь второй здесь вопрос. Что означает тутовое дерево? Почему именно по вершинам тутовых деревьев пойду? Я не знаю, что оно обозначает, именно тутовое дерево. Почему именно не по вершинам кедров? Потому что там кедры не росли, а росла тутовая роща. То есть у меня нет дальше ведения, и Бог на дальше мне не открыл. Чем является, каким прообразом является само тутовое дерево? Вообще дерево – это прообраз иногда человека, иногда целого государства. Но Бог сказал, я пойду по вершинам тутовых деревьев, и мы должны пока исходить отсюда. Вот то, что Бог нам открыл. Если есть какое-то откровение на тутовое дерево, значит, пожалуйста, поделитесь с ним. У меня нет на само тутовое дерево откровения. Второй вопрос или третий вопрос. Хотелось бы глубже понять такое понятие, как действие смерти в жизни христианина. Может, это похоже на состояние Исаии в год смерти царя Озии, когда он видел Господа. Когда он сказал, бедный я человек, я погиб, я видел Господа. Нет, это не такое состояние. Это состояние, когда вы видите грех, с которым вы не можете совладать. Это состояние, когда вы видите, что обетование Божие от вас уходит, и вы видите просто грех, который снова говорит, это не твое, и это не принадлежит тебе. Это состояние потери, состояние смерти, вы умираете. То есть, конечно, у него тоже было это, но он увидел Господа. У него не было в это время рождения чего-то. Бог, когда приходит к человеку, всегда человек так себя чувствует. То есть у Исаии не было того, что есть у нас. Запомните. Исаия имел кровь тельцов и козлов, но он не имел крови чистого и непорочного агнца. А кровь тельцов и козлов всегда делала именно такое действие. Когда вы встречались с Богом, вы были в ужасе и в панике. Потому что грех оставался, он покрывался. Кровь тельцов и козлов не уничтожала греха, она покрывала грехи. И один раз в году происходил праздник очищения, чтобы очистить грех, но он не очищался. Это был прообраз на то, что однажды придет великий первосвященник и одним жертвоприношением навсегда очистит вас и уничтожит память греха. И поэтому Исаия так и говорил, я погиб, потому что кровь тельцов и козлов напоминала о грехах. Когда Бог приходил, то покрытые грехи становились явными. Сейчас же, когда Бог ко мне приходит, то наоборот, я имею дерзновение в день суда и не падаю мертвым пред Ним. Вы скажете, но Иоанн пал как мертвым. Но к Иоанну не было слова. Иоанн упал как мертвый, но он не сказал, погиб я грешный с грешными устами. Просто Бог положил на него десницу, сказал ему, не бойся, вставай. Страх от присутствия Божия может быть, но разный страх Иоанна на острове Патмос и Исаии в год смерти царя Озии. Потому что здесь грех встает, а здесь у тебя наоборот встает кровь завета. Я омыт, и мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем так, как он поступал. Поэтому у нас есть дерзновение. Мы приходим пред Богом, и твердая вера, дом праведности. Праведник может спокойно смотреть на лицо Бога, потому что он праведник. Никто не может смотреть на Бога, если он неправеден. Он и в ангелах своих усматривает недостатки. Недостаток не будет недостатка только в том человеке, который будет омыт в крови Агнца, признает это, поймет это и потом начнет творить праведные дела, потому что он уже оправдан. Так как у нас, то есть больше нет здесь вопросов, то я попрошу всю церковь встать.